16. В медблоке царила напряженная атмосфера. По коридору из кабинета в кабинет сновали рунные ведьмы, и на меня они не обращали внимания. Из восьмой приемной выскочила Хлоя, сосредоточенная и хмурая, даже злая. Увидев меня, она приостановилась и указала себе за спину на дверь приемной, которую только что покинула. Я кивнул, и мы молча прошли мимо друг друга. Но по пути мой нос все же уловил густой цветочно-фруктовый аромат Хлои, и по телу тут же пронесся жар. Я прибавил шагу и поспешил скрыться в кабинете. Там меня уже ждал Бен Баум. «Времени у нас немного, Рэй», — объявил он негромко, слабым голосом. Да и выглядел старик смертельно уставшим. Он сидел в кресле, но как только я вошел, поднялся и направился ко мне, протягивая ладонь. Мы пожали руки. «Рад, что ты пришел», — сказал Бен. Только произнес он это слишком уж мрачно. «Хлоя недовольна, что вы используете медблок для встреч со мной?» — спросил я. Бен кивнул. «Для начала скажу, что она тебя боится и ненавидит. И это еще мягко сказано. К тому же мы подвергаем ее риску. Если директор школы узнает, что Хлоя впускает постороннего в медблок, то ее мгновенно выставят за дверь». «Сам знаешь, что будет с рунным фортисом на улицах Ронстада, особенно если она потеряет свою хозяйку. За Хлоей выстроится целая очередь не слишком приятных парней». Тут я был согласен. Судьба рунных адептов в Ронстаде была незавидной, из-за хорошего хозяина они держались мертвой хваткой. Хлоя и правда сильно рисковала, помогая нам. «Ладно, с Хлоей потом разберемся», — ответил я. «Что с отрядом?» Бен внимательно на меня посмотрел. «Как с сестрой повидался? Не зря в больницу скатался?» «Не зря», — бросил я и повторил свой вопрос. «Так что с отрядом, адмирал?» «Сразу к делу?» «Согласен». Он отошел от меня и встал у стола, опершись бедром на крышку. Сложил руки на груди и сообщил с холодком в голосе. «Задача стоит перед отрядом небольшая, но серьезная. И на данном этапе очень важное для архитектора, для всего Ронстада, если на то пошло. Итак, в пятницу вечером на следующей неделе в фамильном особняке погибшего Мэтта Сола будет проходить церемония посвящения в патриции. Передача общей родовой силы, торжество, грандиозное событие в светской жизни города. Ты ведь в курсе, кто станет новым патрицием у Сола?» Бен отлично знал, что я в курсе, как и знал о моих непростых отношениях с Питером, да и со всем кланом Соло, но все равно уточнил, изучал мою реакцию. Однако я никак не среагировал, только спросил, и что дальше? «После того, как Питер Соло будет провозглашен новым патрицием своего клана и получит его общую родовую силу, то он будет иметь право претендовать на некую реликвию, что у нас есть». «Бен, говорите прямо», — перебил я его. «Питер будет претендовать на одну из пяти печатей, которую вы никак поделить не можете». Бен громко хмыкнул и прищурился. «Догадался уже. Ну что ж, этим ты мне и нравишься». Он задумался на несколько секунд и продолжил уже другим тоном, более доверительным. «Ладно, парень, какая у тебя задача? Судьба печати будет решаться в тот же вечер после полуночи. Как только завершится торжество у Сола. На печать претендует несколько человек, и хозяин реликвии в итоге будет определен на городском совете. Совет решено проводить там же, в особняке Соло, чтобы не затягивать с решением. И тот патриций, который получит печать, отправится вместе с тобой на суд отстаивать интересы Ронстада». «А кто еще претендует на печать?» — уточнил я. «Патриций Ориван, вы, Питер Соло. А еще кто? Кто пойдет от клана Сильвер? Они ведь тоже патриция лишились». Мое настойчивое любопытство Бену не понравилось. В его глазах сверкнула угроза. «Это не твое дело, Рэй. Твоя задача совсем иная». Я покачал головой и процедил. «Если вы мне не доверяете, то нахрена вообще мне задачи ставите?» «Рэй», — вздохнул Бен, «информация о патриции с печатью будет храниться в тайне до самого суда. Это огромный риск, сам понимаешь. И как раз эту информацию тебе и надо будет сохранить». Я нахмурился. «И как я это сделаю?» «Дело в том, что недавно нами был обнаружен лэнсомский крот. Шпион прямо у нас под носом. Но пока он не знает, что провалился и продолжает работу. Я назову тебе его имя. «У городского совета есть доверенный секретарь. Это женщина. И военными агентами Лэнсома она завербована уже давно. Ее зовут Лиза Бланш. Недавно она допустила ошибку, и Бернард ее сразу вычислил». Я вскинул брови. «А при чем тут Бернард?» «Лиза Бланш подрабатывает еще и в школе Сильвер, библиотекарем. О школе она тоже сливает информацию. В последнее время особенно ценную информацию, потому что здесь объявился ты. Теперь для Лэнсома Лиза Бланш очень важный агент». «Лиза Бланш. Мисс Бланш». И тут я, наконец, ее вспомнил. Тяжеловесная библиотекарша, неуклюжая и немного нелепая, с тугой шишкой светлых волос на затылке и в розовом платье из плюша. Кто бы подумал, что эта миловидная старая дева является агентом и внедрена лэнсонскими военными. «Лиза Бланш будет приглашена на совет, который пройдет после церемонии у Сола», — продолжил Бен. «Мы дадим ей дезинформацию о том, кто из патрициев получил печать в пользование. Бланш, естественно, поспешит передать шифровку в Лэнсом». «Вы молодцы, конечно», — кивнул я, — «но моя-то какая роль?» «Бланш работает не одна. У нее есть связной. Именно он передает шифровки в Лэнсом. А вот его мы никак не можем вычислить. Он хитрый и осторожный. Мы профильтровали всех, с кем Бланш имела хоть какие-то контакты. Ничего не обнаружили. Связной не дает о себе никаких зацепок. Вот именно его тебе и нужно будет вычислить. Мисс Бланш после совета обязательно поспешит перекинуть информацию связному. Твоя задача — проследить за ней и обнаружить этого человека». Я поморщился. «И для этого вам понадобился я, да еще и целый отряд непонятно кого? Что-то мутно все это». Бен подошел ко мне и посмотрел в глаза. «Не доверяешь?» «Вы чего-то мне не договариваете, адмирал». Старик замер, но я следил за каждым его движением и был уверен, что адмирал говорит мне далеко не все, что они задумали. «Я поясню, почему нам нужны именно школьники», — сказал он тихо. «Связной очень осторожен. Он не допускает ошибок. Мы знаем только, что это человек из школы, скорее всего, преподаватель или кто-то из персонала. Женщина или мужчина — неизвестно. Если связной заметит незнакомых людей, наших агентов, он тут же скроется и поймет, что мы вычислили Бланш и теперь пришли за ним. А вот школьники вряд ли вызовут у него подозрения. Из старшеклассников архитектор доверяет тебе больше всех. Твоя поездка в Эгвуд стала последней проверкой. Ты вернулся, этим все сказано. К тому же ты единственный, кого связной не заподозрит в слежке, потому что ты сам под наблюдением и под прицелом ходишь». Я не спускал глаз с морщинистого лица Бена, пытаясь понять, как он сам относится к мутной схеме слежки, которую только что озвучил. Нет, что-то тут не сходилось. Задание, скорее всего, было лишь поводом, чтобы создать отряд. Но уже для чего-то другого. «Но зачем вам целый отряд из 7 человек, Бен?» Старик прищурил блеклые глаза. От него не скрылось то, что я чувствую подвох, но он ответил на мой вопрос совершенно спокойно. «Архитектор считает, что это самое оптимальное количество людей, чтобы справиться с задачей. Вам ведь не только нужно будет вычислить связного. Ваша задача — сначала дождаться, когда он отправит дезинформацию в Лэнсом, а потом скрутить его тихо и незаметно. А этот человек окажет сопротивление, можете не сомневаться. Как только возьмете его, мы придем на помощь. Но брать вам его придется самим, и брать живым. А если спугнем? Сделай так, чтобы не спугнуть. Второго шанса вычислить его у нас может долго не представиться, поэтому мы выбрали для тебя людей». «Нет», — сразу отказался я. «Я сам их отберу, это уже моя задача». «Что ж, хорошо», — не стал спорить Бен. «Только подойди к этому вопросу тщательно. Учти, Лиза Бланш — сильный фортис, она мастер по искусству призыва, и тебе желательно иметь в команде того, кто разбирается в призыве». На ум мне сразу пришел от Заки. Из одноклассников он один владел искусством призыва, вот только доверие этот азиат у меня не вызывал. Да и с Купером у него были постоянные стычки, но все равно надо бы к Кадзаке приглядеться. «Приглядись», — сказал Бен. И еще не забудь, что завтра откроется белая граница, а там тоже есть мастера». Я невольно поморщился. «Вы хотели сказать «мастерицы»?» «Нет, никаких девчонок». Взгляд Бена смягчился. «Рэй, я все понимаю», — усмехнулся он. «Но все же удивляюсь. В твоем возрасте я не пропускал ни одной юбки, а ты от девушек шарахаешься». «За ними ходят проблемы», — бросил я. Бен тихо засмеялся. «Сказал бы ты это моей почившей жене. Она умела решать проблемы так, как не умел никто». Его смех оборвался, глаза Бена погрустнели. «Правда, порой бывают такие проблемы, с которыми справиться невозможно. Но скажу так, если будешь выбирать между сомнительным парнем и проверенной девчонкой, советую выбрать второе». «А вот тут я уже сам разберусь, адмирал», — ответил я. «Еще один вопрос. Как мы попадем на церемонию Соло? Сомневаюсь, что Питер пригласит меня на свое торжество». Бен покачал головой. «Значит, ты слишком плохо знаешь Питера. Он пригласит тебя в первую очередь. Все видели, как ты надрал ему зад на тренировке. Весь класс видел. Теперь ему нужен реванш. Он избран патрицием и обретет родовую силу, Рэй. И он непременно захочет, чтобы ты наблюдал, как он становится могущественнее тебя. А вместе с тобой будет наблюдать весь класс. Он пригласит вас всех». Я мрачно оглядел лицо Бена и кивнул. Да, пожалуй, тут он был прав. Мой мелкий враг в лице Питера Соло действительно скоро обретет могущество, с этим не поспоришь. Но мои мысли снова вернулись к отряду. Он архитектору был нужен не только для того, о чем просил Бен, я был в этом уверен, но озвучить сомнения адмиралу не успел, да и не ответил бы он на мои вопросы. Дверь резко распахнулась, и в приемную ворвалась Хлоя вместе со своим цветочным ароматом. «Прием окончен, уходите, Бен!» — выпалила она. Затем подбежала ко мне, схватила за запястье и потянула к выходу, по силе напора напоминая локомотив. «И вы, мистер Ринг, проваливаете! Быстрее! Секретарь Кин и директор школы идут в медблок! Хорошо, что Габриэль с крыльца заметила и меня предупредила!» Я обернулся и бросил взгляд на Бена. Тот кивнул. В голове прозвучал его мягкий голос, совсем не похожий на тот, которым он разговаривает обычно. «Бернард поможет тебе, если что. Рад был повидаться, Рэй. Но боюсь, что больше мы не увидимся». Хлоя отпустила мою руку уже в коридоре. «Что с Купером?» — сразу спросил я у нее. «Была тяжелая операция, но мистер Купер выживет. У него крепкий организм. И к тому же кто-то очень умело остановил кровотечение. Если бы не это, то он бы уже умер». Девушка внимательно на меня посмотрела. «Это можно было сделать только с помощью руны, мистер Ринг. Дежурная медсестра сказала, что ничего не делала. Скажите, кого мне благодарить за помощь в спасении пациента?» «Никого», — пожал я плечами. «Куперу просто повезло». Медсестра мне явно не поверила, но ничего больше не стала уточнять. «Хлоя, у вас должны находиться мои вещи», — напомнил я ей. «Если я захочу их забрать, как мне это сделать?» Хлоя холодно на меня зыркнула. «Через приемную, как все. Не думайте, что вы тут особенный. Или сделайте так, чтобы вас кто-нибудь избил, а потом приходите. У вас это лучше всего получается». Я вскинул брови. Девушка оглядела пустынный коридор и вдруг шепнула мне на ухо. «Через Бернарда. Он мне скажет, и я вызову вас на осмотр». И пока она отвечала, цветочный аромат вновь начал мутить мое сознание. Хлоя подошла ко мне слишком быстро. Я торопливо кивнул. «Понял?» и поспешил к выходу. Но в дверях столкнулся с директором школы. «Стойте, мистер Ринг!» — скомандовала Сильвер. Затем быстро посмотрела мне за спину. «И ты тоже, Хлоя!» Тон Сильвер не обещал ничего хорошего. Только непонятно было, кому конкретно не повезло, мне или Хлое. «Доктор Сильвер, у меня тяжелый пациент», — тихо произнесла медсестра. «Мне нужно к нему». Директор смерила девушку взглядом. Я же в это время боролся с рунным влиянием Хлои, поэтому умоляюще посмотрел на Сильвер и выдавил. «Пусть идет, док». Сильвер мгновенно все поняла. «Да, Хлоя, иди. Но у меня к тебе серьезный разговор». Как только девушка скрылась за дверью одного из кабинетов, директор повернулась ко мне и сообщила негромко. «Секретарь Кин ждет на крыльце медблока. Я выбила у его начальства для тебя 2 свободных часа в сутки, начиная с ближайшего понедельника. с 8 до 10 вечера. Сказала, что у тебя запланированы дополнительные занятия под моим руководством, но если ты будешь болтаться в эти часы по школе, то меня не поймут. Надеюсь, ты все понял, дорогой. Не благодари». Оперативно кивнул я ей «спасибо». Это и правда было кстати. Но, судя по всему, доктор Сильвер не знала ни о мисс Бланш, ни о связном, ни о готовящейся операции на торжестве у Сола. А я уж думал, что от клана Сильвер именно Ли претендует на печать. Но, видимо, ошибся. Патриция и Ронстада держали ее подальше от основных событий, и, скорее всего, печать они будут делить без нее. А ее школа нужна была им только для того, чтобы сохранить мою ученическую неприкосновенность и продержать меня тут до суда. Ну а после него я элите Ронстада буду уже не нужен. Они надеялись решить вопрос независимости без военного конфликта. Думают, ринги уже у них под пятой. Что ж, пусть попробуют с ними потягаться. «Иди, Рэй», — кивнула мне Сильвер. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Это был не вопрос, поэтому отвечать я не стал. Развернулся и вышел из медблока. До школы я шел в сопровождении секретаря Кина, долговязого блондина лет 40, в таком же строгом костюме, как у секретаря Чезаре и шляпе-котелке. Правда, тетрадь у него была не с зеленой обложкой, а с красной. Он точно так же приостанавливался и делал пометки, точно так же косился на меня и изучал мое поведение, каждый мой шаг, жест, вздох. «Как дела у мистера Чезаро?» — поинтересовался я уже у двери школы. «Он отдыхает», — сухо и нехотя ответил мне секретарь. «И еще, мистер Ринг, нам теперь запрещено вести с вами какие-либо беседы, принимать от вас какие-либо подарки, делить с вами трапезу. Мы только наблюдатели, как тени». Я пожал плечом. «Тени так тени, мне же проще». И, открыв дверь, вошел в холл. В школе вовсю готовились к открытию белой границы и приему гостей. Уборщики драили полы, стены и лестницы. Под руководством Бернарда рабочие украшали помещение цветами, стелили ковровые дорожки, что-то подкрашивали и заодно латали. Тут же сновали ученики, у всех был выходной, и галдели по углам, но большинство учащихся все же торчало в жилом секторе. Поднявшись до второго этажа, я прошел в свою комнату и обнаружил там Хинигана и... Дарта. Ни Латье, ни его вещей в комнате уже не было. Дарт, как всегда, сработал быстро и четко. Единственное, что напоминало о том, что в комнате жил Латье, это плакат с полуобнаженной девушкой на двери. Заметив, что я покосился на дверь, Дарт с ухмылкой пояснил. «Пьер решил оставить ее нам на память». «Ага, как же!» — влез Хинниган, отвлекшись от книг и развалившись на стуле в полоборота. «Это Дарт его заставил плакат не забирать, а когда Латье возмутился, так он ему чуть лицо не расквасил». Дарт посмотрел на Хиннигана. «Я и тебе могу расквасить, если не заткнешься». Очкарик не обратил на угрозу Дарта внимания. Пока я шел к своей кровати, он сначала бегло оглядел секретаря Кина, присевшего на стул у двери, а потом перевел многозначительный взгляд на меня. «Рэй, я тебе подготовил книгу почитать», — сообщил он. «У нас же по истории будет контрольная во вторник. Тебе бы подготовиться». Кажется, я понял, что он имел в виду, поэтому сразу же заглянул в школьную сумку и убедился, что не ошибся. Книги о волхвах в сумке не было, а от истории Бриттона кто-то аккуратно отсоединил весь переплет вместе с обложкой. Я закрыл сумку. «Да, почитать не мешало бы». Мои слова вызвали у Дарта возглас возмущения. «Эй, ты что? Правда, историю читать собрался? Сейчас? Тогда какого хрена я сюда переселился, чтобы наблюдать, как вы тут буквы разглядываете?» Хинниган протянул мне книгу, и я прилег вместе с ней на кровать, но открывать пока не стал. Вместо этого спросил у Хиннигана. «Слушай, Клифф, а мисс Бланш может еще что-то посоветовать по истории? Она же хороший библиотекарь, наверное». Хинниган встрепенулся, снова отвлекшись от книг. «Мисс Бланш — отличная тетка», — закивал он. «Столько раз выручала, когда я карточки перепутывал. Ну, еще она давала больше книг, чем положено. Можно взять всего 5, а она позволяла забрать 8 или даже 9». Послышался протяжный выдох Дарта. «В год, что ли?» «Сам ты в год», — скривился Хинниган. «В сутки». Дарт посмотрел на Хиннигана, как на психа. «Лечиться тебе надо, Клифф. Я серьезно». Они еще о чем-то спорили, но я их уже не слушал. Задремал мгновенно, даже книгу открыть не успел. После сегодняшней ночной вылазки спать хотелось невыносимо. Меня разбудил настойчивый голос Дарта. «Рэй, Рэй, может, хватит спать, а? Пошли пообедаем, я тут с Хинниганом уже скоро завою. Давай этого придурка тоже куда-нибудь переселим». Я разлепил глаза, поморгал и прищурился. Надо мной стоял Дарт и криво улыбался. Между плотными шторами на окне пробивались яркие солнечные лучи. Вместо секретаря Кина на стуле у двери сидел другой человек. Кажется, его фамилия Живьер, если мне не изменяла память. «Добрый день, мистер Ринг», — поздоровался он, увидев, что я на него смотрю. Я буркнул ему в ответ: «Добрый», и снова взглянул на Дарта. «Который час?» «Полдень». Я потер лоб и сел на кровать. Пару часов проспал. «Полдень следующего дня, Рэй!» — добавил Дарт, перестав улыбаться. «Мы с Хинниганом тебя разбудить не могли. Даже дежурную медсестру вызывали, но она сказала, что с тобой все в порядке, просто упадок сил. Мол, организм восстанавливает кадо с помощью сна и все такое». Я уставился на Дарта. «Ты хочешь сказать, что уже воскресенье?» «Уже воскресенье», — подтвердил Дарт. «Ты на сутки отключился. А теперь пошли и пообедаем. У тебя в желудке, наверное, яма образовалась. Перекусим, а потом надо идти». Я нахмурился. После сна соображалось туго и болезненно. «Куда идти?» Дарт вздохнул. «Ой, скучный ты, Рэй. Купера мне сильно не хватает. Но ничего, может, он уже на следующей неделе присоединится. Вот он ни за что бы не забыл, какой сегодня день. Воскресенье! А ты разве не помнишь, что должно было случиться в ближайшее воскресенье?» Не дождавшись от меня ответа, он добавил: «Сегодня открывается белая граница, дурень! И это случится уже через 4 часа! Но вид у тебя такой заторможенный, что на веселье, видимо, рассчитывать не придется». Вот черт. Открытие границы означало, что в школу валится куча гостей, родителей и толпа непонятных личностей. Я покосился на секретаря суда. Он в это время уже успевал что-то записывать в тетради, на этот раз в синей обложке. «Рэй, мать твою, мы идем жрать или нет?» — не выдержал Дарт. «Столовая сегодня только до часу дня работать будет. Повара готовят праздничные столы на 3-м этаже. А я тебя уже полчаса бужу, как идиот». «Ты иди, а я в душ». «Сначала пожрать!» — рявкнул Дарт. Пришлось заставить себя подняться, сполоснуть заспанную рожу и потащиться в столовую. Я до сих пор не мог понять, как умудрился проспать целые сутки. Меня будто выключили, а потом включили снова. По дороге до столовой уже на 1-м этаже мы встретили Хиннигана. Он как раз возвращался. «Эй, парни!» — обратился он к нам с таким смущенным видом, будто собирался спросить о чем-то запрещенном. Потом и вовсе понизил голос до полушепота. «Смокинг можно же надеть?» Дарт заржал у моего уха так громко, что я поморщился. «Думаешь, смокинг тебе поможет?» — спросил он мгновенно покрасневшего Хинигана. «Тише ты, не ори!» — зашипел тот на Дарта. «Девчонкам твой смокинг до одного места, понял?» — ответил он чуть тише. «Я бы сказал конкретно, на что они обращают особое внимание, но среди нас есть приличные люди». Он хлопнул меня по плечу и зашагал по коридору в сторону столовой. Хинниган скривил мину и бросил ему вслед: «Дебил!» Потом посмотрел на меня. «Ну ты ведь не дебил же, да? Можно же смокинг надеть?» «Тебе мое разрешение надо?» — спросил я у него. «А ты что наденешь?» «Какая разница? Так пойду». «В школьной форме? В которой проспал сутки? Ты зря тогда книжку про этикет не прочитал. Сейчас бы пригодилось. Хочешь, в библиотеке найду». Я не стал выслушивать очередной список идиотских вопросов от Хинигана, пододвинул его плечом и пошел в столовую. Тратить время и силы на придумывание, что на себя напялить, чтобы сходить на торжественную линейку, совсем не хотелось. И вообще мне до сих пор было непонятно, какого черта Сильвер разделила школу на восточное и западное крыло. Зачем вся эта возня с разделением на мальчиков и девочек? Что они изучают такого, чего не изучаем мы? В столовой почти никого не было, большинство учеников уже разошлись. Не удивлюсь, если они, как и Хинниган, в этот самый момент раздумывали, что на себя надеть, чтобы не ударить в грязь лицом и покорить все женские сердца восточного крыла. Моя воля, я бы вообще на это нелепое торжество не пошел. Дарт сидел за столиком у зоны раздачи и уплетал то ли булочку, то ли пирожное. Когда я подошел и уселся напротив, он сказал со вздохом: «Тебя, похоже, пинка не хватает для скорости. Если ты с такой унылой рожей попрешься на открытие, то я сделаю вид, что с тобой не знаком. Девчонкам унылые не нравятся». «Дарт, какие девчонки?» — сказал я, поморщившись. «Ну, девчонки, Рэй!» Дарт усмехнулся и ладонями показал женский силуэт. «Только не говори, что ты еще девственник!» Я покосился на свой поднос с едой, который успел притащить мне Дарт. Пока я шел до столовой, то надеялся, что аппетит разыграется, но при виде еды ничего не изменилось. Мне и сейчас кусок в горло не лез, но я все равно затолкал в себя пару ложек картофельного гарнира и салат. Запил все это соком. Дарт же умял две порции, будто это не я, а он сутки проспал. После обеда уже в комнате мне пришлось выслушивать от Хинигана еще кучу идиотских вопросов насчет этикета, танцев, столовых приборов, алкогольных коктейлей и всякой подобной ерунды, пока где-то за полчаса до торжества он, наконец, не оставил меня в покое и с таинственным видом не удалился в ванную. Вывалился он оттуда действительно в смокинге и был похож на похудевшего, измученного жизнью пингвина. Хорошо, что Дарта в этот момент в комнате не оказалось. Гогот бы стоял на весь этаж. Хинниган не стал уточнять, как он выглядит, и сразу отправился на торжество. Ближе к 4 объявился и Дарт. В дорогущем костюме, при галстуке, в до блеска начищенных туфлях, причесанный и явно нацеленный на то, чтобы сражать девчонок на повал. Я же сменил одну школьную рубашку на другую, быстро повязал галстук и отправился на церемонию открытия в обычной школьной форме, чтобы не выделяться и не привлекать к себе лишнее внимание. Напрасно я на это надеялся. Внимание на меня обратили сразу же, как только я вошел в зал для торжеств.